Глава 8. Дни текли размеренно. Когда списки из деревень были готовы, а свекровь наконец сообщила о своей готовности, обоз отправился в путь. Вдовствующая графиня морщила носик и бурчала, что ей, леди высшего света, не по статусу ездить с обозом, что она должна была выехать из графства с личной стражей и комфортно добраться до городского дома. Но вместо этого до ближайшего городка ей придется тащиться, как обычной крестьянке, среди телег. Я отмахнулась от претензий. Хочет ехать? Вперед и с песней, а мне некогда разделять людей. Пока будут закупаться товары, стража успеет отвезти ее сиятельство и вернуться, чтобы сопроводить обоз обратно. Да и, если честно, отношение к графине у меня изменилось. Когда ей сообщили о состоянии Верда, она горестно вздохнула, покачала головой, но поездку не отменила. И неважно, что в случае смерти Верда она не успеет к сыну на похороны. Что же, не мне ее судить. Пусть поступает, как хочет. Но и здесь, на Западе, я ее видеть не хочу. Верден все еще был без сознания. Надежда на его выздоровление таяла с каждым днем. Еще и иммунитет упал, из-за чего ожоги вновь воспалились. Я понимала, что хороший исход в нашей ситуации практически невозможен, но ожидание выматывало. «Ваше сиятельство, ужин накрыли», — тихо сообщила Аннушка. Женщина за последнюю неделю сильно сдала. Морщины стали глубже, под глазами темные круги. Впрочем, ничего необычного. Вся старая гвардия графства ходила бледнее тени, переживая за своего хозяина. «Сейчас подойду», — откликнулась я, не отрываясь от записей. «Сейчас, когда наш бюджет сильно просел, надо экономить. Но на чем? Урезать людям зарплату я не могу, как и уволить их. Использовать меньше продуктов? Куда еще меньше? Я и так изменила меню, убрав дорогостоящие деликатесы и оставив обычные сытные блюда. Есть вариант — заработать. Но я пока не представляю, на чем можно заработать за короткий срок». Откинувшись на спинку кресла, я задумчиво посмотрела на карту графства. «А что, если внести что-то определенно новое? Из моего мира, например?» «Проблема в том, что я не знаю, как работают сложные устройства, не требующие электричества или специальных станков. Ни того, ни другого здесь нет. Я в западне. И как из нее выбраться, не представляю». Отложив амбарную книгу, я поднялась с кресла с тихим вздохом. За столом меня ждет дочь, так что не пойти на ужин я не могу. Спустившись в столовую, я подмигнула малышке и заняла свое место. Тут же за столом сидел капитан, Диана и мэтр. «Ваше сиятельство», — обратился ко мне капитан. «Агний спрашивал, не собираетесь ли вы посетить Мышкина?» «Не думала пока», — качнула головой я. «Если я нужна Агнию, почему он не прибыл сам?» «Не знаю, миледи», — пожав плечами, отозвался капитан. — Просто уточнил, не собираетесь ли вы наведаться. «Обычно, когда задают такие вопросы, то значит, желают что-то скрыть», — усмехнулась я. «Мышкина. Кстати, а ведь нам туда надо бы. Любопытно, что там с промыслом. А может, съездим? Допустим, завтра». «Ваше сиятельство, мне надо поговорить с вами», — тихо произнес лекарь. «Уделите мне несколько минут после обеда». «Конечно». Я нахмурилась, ведь не просто так лекарь завел разговор именно сейчас. «Мне не стоит уезжать из замка? Состояние Верды изменилось». «Если вы желаете, то завтра отправимся в Мышкино», — согласился Бертон. «Я сообщу о своем решении позже», — натянуто улыбнулась я. «Мама, а мы гулять завтра пойдем? Папа мне обещал лошадку». «Мам, папа купит лошадку?» Эмми смотрит на меня со всей своей детской непосредственностью. «Мама, а пойдем к папе? Я у него спрошу, когда он купит лошадку». «Папа болеет, детка». «Когда выздоровеет, мы обязательно сходим», — сообщила дочери, не обращая внимания на растерянность Дианы. Диане запрещено влезать в наши с Эмми разговоры. Ей только позволь, как она тут же начнет шикать на малышку и пытаться ее увести или заткнуть. «Как я?» — спустя пару минут спросила дочь. «Тоже горячо и горлышко болит? Тогда папу надо поить теплым молочком и медом. Мэтр, вы приносите папе теплое молочко и мед?» «Миледи, вашему папе молочко не поможет», — грустно улыбнулся лекарь. «Но я его лечу другими лекарствами, взрослыми». «Горькими?» — с подозрением спросила Эмми. «Иногда и горькими», — усмехнулся мэтр. Эмми вздохнула и принялась вновь ковыряться в тарелке. «Обычно во время приема пищи мы все что-то обсуждаем. Делимся новостями, что-то планируем. Эмми болтает, нарушая правила приличия. Но в последнее время мы все больше молчим». Я встала из-за стола сразу же, как тарелка мэтра опустела. Поблагодарив за компанию, я вышла из столовой. «Мэтр, вы хотели поговорить», — обратилась к лекарю сразу, как только мужчина вышел из столовой. «Миледи», — Авиокранс вздохнул и покачал головой. «Я склоняюсь к мысли, что милорд не очнется. Или очнется, но совершенно другим человеком». «Думаете, его мозг поврежден?» — уточнила я. «Именно. Ваше сиятельство, вам надо написать в ОСБ. Сообщить о случившемся. Больше молчать мы не можем. Слухи уже разошлись. Его Величество должен знать». «И что будет, как только письмо дойдет?» Я хмуро взглянула на лекаря. «Что нам ждать?» «Проведут проверку», — лекарь вздохнул, разведя руками. «Будет много вопросов, заглянут в каждый угол. Их лекарь осмотрит милорда». «Будут решать, не я ли убила мужа?» — криво усмехнулась я. «Не только вас будут проверять. Всех. И лучше, если о происшествии сообщите вы». «Я поняла», — тихо выдохнула я. «Завтра же отправлю гонца». «А что с графом? Неужели нет ни малейшего шанса?» «Шанс есть всегда, миледи. Но я многое повидал на своем веку. Милорд уже должен был прийти в себя. Разговор с лекарем привел меня в чувство. Долгие дни я двигалась, рассуждала и говорила словно во сне, механически. А должна была предвидеть. Должна была расспросить, что бывает, когда умирает глава земель. И написать это чертово письмо. Поэтому я поспешила в кабинет, чтобы не только потратить время на витиеватые фразы, но и проверить, все ли в порядке. Еще и пожар. Мы так и не наказали никого. «Анна», — я остановила горничную, — «срочно найдите капитана. Скажите, что я приказываю прийти немедля». «Ваше сиятельство, что-то произошло?» — растерялась старушка. «Анна, я сказала срочно!» — едва не зарычала я. «Может, мне и служанку новую найти?» «Нет, я не планировала выгонять Аннушку, потому что женщина сильно сдала. Но пусть живет в замке, отдыхает. А мне нужна служанка попроворнее, моложе, чтобы исполняла приказы, а не задавала вопросы». Пока все эти мысли проносятся в моей голове, Аннушка растерянно всматривается в мое лицо, ища хоть какую-то подсказку, зацепку. «А вдруг произошло что-то плохое? Вдруг граф покинул нас?» «Анна, немедля!» — процедила сквозь зубы, стараясь не сорваться в агрессию. «Я мигом, миледи, мигом!» — испуганно пискнула женщина и поспешила вниз. Добравшись до своего кабинета, я все еще злясь села в кресло и достала бумагу, лучшую из той, что у меня была. Скривилась, понимая, что сейчас потрачу уйму времени на письмо во дворец, чтобы с вензелями и льстивыми речами. И, конечно же, передать в письме всю боль и горечь от происходящего. «Дремучее средневековье», — шипела я себе под нос, выводя на бумаге совершенно другое. В каком я ужасе от происходящего, как сожалею и молюсь о супруге, и как я умоляю его величество прислать своего лучшего лекаря. Возможно, он знает, как помочь графу. Иначе быть беде. Иначе Запад потеряет хозяина. «Ваше сиятельство, я прибыл по вашему приказу», — коротко отчитался Бертон, останавливаясь в паре метрах от моего стола. «Дверь закрою и сядь напротив», — приказала, не поднимая головы. «Еще только середина письма. Я рассказываю о пожаре. Но что я могу доложить королю?» «Бертон, ты не забыл о нашей проблеме с поджигателем?» — спросила, как только капитан сел в кресло и приготовился слушать. «Не забыл, ваше сиятельство», — качнул головой мужчина. «Виновник найден и находится в темнице. Ожидает казни». «Прелестно», — криво усмехнулась я. «А сказать мне об этом? Или ты решил его уморить в подземелье?» «Нет, миледи, но приказы о казнях обычно...» «Обычно приказы о казнях выдает граф», — перебила я, едва не закатив глаза. «Но граф при смерти. Капитан, у лекаря есть подозрение, что милорд не выйдет из столь долгого сна». «Я понимаю ваше сиятельство», — угрюмо кивнул капитан и умолк. «Это бунт?» Холодно усмехнулась я, внимательно глядя на мужчину. «Когда я отдавала приказ найти и покарать невиновного, ты не возмущался и о правилах, что казнит только хозяин, как-то позабыл. А что же сейчас?» «Ваше сиятельство, я бы не посмел», — Бертон отвел взгляд. «Но казнить? Миледи, разве мы не обязаны дождаться делегацию и дворца?» «Ты идиот!» — от нелепости ситуации я захихикала. Бертон вскинулся. Вначале его взгляд был удивленным, но затем, когда осознание пришло полностью, стал злым, неприязненным. «Ваше сиятельство, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду», — процедил капитан, сверля меня взглядом. «Ты притащил какого-то непонятного беднягу, заточил в темницу и обвиняешь в поджоге, при этом прекрасно зная, кто именно поджег поля. Именно сейчас ты решил подождать делегацию с дворцовой службой безопасности, чтобы они точно докопались до правды? Или...» Я откинулась на спинку кресла и грустно усмехнулась. «Бертон, ты хотел меня подставить?» «Миледи, не смел и думать о таком», — вспыхнул капитан, но взгляд отвел. «И именно ты радостно признаешься делегации, что у нас в темнице сидит невиновный, которого я приказала пустить в расход, чтобы прикрыть графа. Я говорила и говорила, а голос становился все тише и тише. Знаешь, а я рада, что все вот так. Миледи, я не хотел подставлять вас, я хотел...» «Это уже не важно», — криво усмехнулась я, сминая письмо, которое надо переписывать заново и писать другим тоном и другими словами. «И дай мне, Создатель, сил выдержать то, что последует за этим письмом». Достав печатку Верды из стола, я также достала свод королевских указов. Довольно толстая книжонка в кожаном переплете. Раскрыв указник на нужной мне главе, я нашла номер и перевернула книгу так, чтобы Бертону было удобно читать. «Я не понимаю», — хрипло пробормотал Бертон, мазнув взглядом по буквам. «Согласно 530 указу Его Величества Луиса VIII, я имею право распоряжаться не только имуществом больного супруга, но и прислугой в доме, в том числе и личной гвардией, естественно, если указом не приказано иное. От имени его сиятельства графа Дельмар и от моего имени, от имени графини Дельмар, вынуждена сообщить, что вы, Бертон Максвелл, освобождаетесь с должности капитана замкового гарнизона. Более в ваших услугах мы не нуждаемся. Оплату вы получите немедленно». «Ваше сиятельство, с прошлого жалования прошло 3 недели. Отпускаю вас с компенсацией и надбавкой за хорошую и верную службу. Я достала из мешочка 10 золотых монет и кинула на стол. Не смею вас больше задерживать. Сегодня вы можете переночевать в замке, но завтра извольте покинуть нас». «Ваше сиятельство, я могу это как-то изменить, исправить?» — хрипло спросил капитан, даже не коснувшись монет. «Ты не на моей стороне, капитан», — грустно качнула головой. «И ладно бы я представляла угрозу для милорда, но ведь это не так. Тогда почему авиакранц считает вас виновной в том, что случилось с графом?» — выпалил мужчина, не сдержавшись. «Потому что толика моей вины в этом есть», — криво усмехнулась я, не отводя взгляд от хмурого капитана. «Я не травила Вердена и никогда не желала ему зла. Но я и не предприняла ничего, чтобы помочь ему выбраться из ловушки сознания. А теперь иди, Бертон. Забери золото и уходи. Ах да, последний приказ тебе, капитан. Отпусти беднягу». «Но как же?» — отшатнулся Бертон. «Это скандал, миледи. Скандал, который потопит нас всех. Тебя это уже не касается. Выпусти и уходи».